но старшие не говорили ничего. Они тоже молчали, они уклонялись от ответов на вопросы. Они говорили только о вновь обретенной жизни. Они торопились вернуться в сети повседневности, сплетенные из тех самых цепей, из которых эти юноши так стремились вырваться. Хуже всего было то, что через несколько дней или недель иные уже успевали вновь приноровиться к условностям лживого и трусливого тыла. И чтобы лучше включиться в его жизнь, начинали хвастать и врать. И разве только случайный взгляд, которым на лету обменивались два фронтовых товарища, мог выдать их тайное взаимопонимание. Но младшим братьям, которые оставались дома и теперь ждали и молились, чтобы кто-нибудь сказал таинственное слово, они не говорили ничего. Увы, ведь, может быть, им нечего было сказать. Они разучились говорить. К чему слова? Это была великая измена. Казалось, они мстили за предательство своих отцов и братьев, которые сами оставались в тылу, а их посылали умирать во имя лжи. Пятерка, или вернее семерка, если включить в круг их вращения, как в нашей Солнечной системе, две планеты женские, проделал уже не один опыт. Но от этих опытов у них оставалось на душе горечь. Как-то вечером они привели одного из старших к Рюш. Это был друг убитого под Эпаржем брата Бушара. Он был гордостью лицея и окончил его увенчанный шумными и весьма обманчивыми надеждами, обычно возникающими в кругу учителей и товарищей, как следствие успеха в занятиях. Но тут его захватила война и продержала от первого дня до последнего, если не считать трех периодов вынужденного отдыха и ремонта в госпиталях после ранений. Гектор Лосю получил все геройские нашивки, так что можно было рассчитывать, что для младших он окажется мужественным и верным советником. Бушар показывал своей компании его письма к брату и ответы брата за первые два года войны. И в этих письмах оба друга громко заявляли о своем твердом намерении навести порядок в доме, когда они вернутся. Потом один замолчал. Его убили. Тот же, который остался в живых, больше и не говорил. Он не слишком изменился физически. Возмужал, повзрослел, кожа стала красной, как обожженная глина. Пожалуй, он выглядел окрепшим. Он не выставлял на показ своей горести, трещины в организме, которые расшатали тревоги и ужасы землетрясения. Он был прост и сердечен. Он умел смеяться. Его манеры казались немного резкими в первые дни, пока он еще не освоился в мире живых людей. Но они быстро вошли в норму. Гектор Лосю не проявлял той циничной грубости лесных жителей, которую многие привезли с фронта и в которую зачастую рядились его юные товарищи. Он смотрел с ласковой иронией, как они разыгрывают свои роли. Мягкая и усталая улыбка светилась в глубине его глаз. Ничего не упуская, они дремали и грезили. Они наверстывали украденные у них часы сна. Дни и ночи чистой и простой жизни, жизни без мысли, без цели, не имеющей прошлого, не знающей будущего, до краев заполненной настоящим, этой рекой без берегов. На протяжении стольких лет постоянное соседство смерти с ее гнусными объятиями лишало их тени плакучих ив, свежести вод, всей огромности жизни, которая течет, постоянно изменяясь, оставаясь все той же, тишины миров, которые уходят, уходят и вечно возвращаются. Ни один из этих мальчиков, вертевшихся и рисовавшихся перед ним, этого и не подозревал. Они никогда не были лишены всего этого. Они привыкли плескаться в воде и не чувствовали благотворности ее действий. Надо ли пытаться объяснять им? Слишком утомительно. Когда-нибудь поймут. Пусть каждый сам учится на своей шкуре. Я-то ведь за свою науку сам платил. Этим мальчикам, которые уставили на него глаза, как представляют пистолет к виску, и спрашивали настойчиво и гневно, как он себе представляет будущее, что он намерен делать, он отвечал насмешливо и устало: уйти. Они подскочили. Куда? Куда-нибудь. В свой угол, в свою комнату, на свое поле. И что ты там будешь делать? Жить. Как? И больше ничего, даже писать не будешь. У меня нет никаких других желаний. Но значит, это жить? Вот именно, это и есть жизнь. Объясни. Этого нельзя объяснить. Это все, что вынес оттуда. С меня довольно. Если вам нужно больше, придется самим туда и отправиться. Что касается меня, то я свое заплатил. Когда он ушел, семеро посмотрели друг на друга. Бледные, раскрасневшиеся, разъяренные, подавленные. Бушар, вращая глазами, сказал: «Мерзавцы! Война выхолостила всех наших мужчин!»